пути моих дорог, любовь, не грусти, будь здоров с тобой. Мир не так жесток, улетай выше миру. Unlow, на пути моих дорог, любовь, не грусти, будь здоров с тобой. Мир не так жесток, улетай выше миру. Собирая выставку своего нечистого, риски навались на нас, она меня признала. Вижу через призму, я она не дала, дала, дала свою любовь. Я как на доске по волнам пелена, делала раба, ты мой океан. Я века убегал, я страдал, я мечтал, облака потерял, впереди города. One love, на пути моих дорог, любовь, не грусти, будь здоров с тобой. Мир не так жесток, улетай выше миру. One love, на пути моих дорог, любовь, не грусти, будь здоров с тобой. Мир не так жесток, улетай выше миру. Виски на вписке, мы бескомпромиссны. Нас вела судьба, алкоголь без риска. Две потерянных души утоляли боль, что виной. Наша любовь наполнил бокал, был наполовину пуст. Рядом в унисон дышу, скрывая грусть. Вроде рядом ты, но тебя нет душой. Я не могу поверить, что любви лишён. Лови пари, вывезу ли этот трип. Тебя отпустил, водовороты внутри. Береги себя, не потеряй свой милый дар. Убеги туда, где я бы тебя не украл. Зимой горим, я в пепле окружен. Стою внутри, промокаю под зонтом. Среди этих обезьян вижу я изъян. Норовят помочь, говорю нельзя. One love, на пути моих дорог, любовь, не грусти, будь здоров с тобой. Мир не так жесток, улетай выше миру. One love, на пути моих дорог, любовь, не грусти, будь здоров с тобой. Мир не так жесток, улетай выше миру. Пути моих дорог, любовь, не грусти, будь здоров с тобой. Мир не так жесток, улетая выше миру. One love, на пути моих дорог, любовь, не грусти, будь здоров с тобой. Мир не так жесток, улетая выше миру.